Харадваджа сказал: «Расскажи мне, как Рама и другие достигли освобождения в этой жизни, чтобы и я мог быть всегда счастливым». Вальмики продолжил: «Этот мир является недоразумением, как синева неба является оптической иллюзией. Я думаю, иллюзию лучше просто игнорировать. Понимание собственной природы невозможно, пока не будешь убежден в полной нереальности всего видимого. Такое убеждение возникает при старательном изучении этого писания. Только так ты достигнешь истины, и никак иначе. Этот мир – заблуждение. Хотя он виден, он никогда даже не возникал, как синева в небе. О безгрешный, изучи и пойми это, и будь свободен от страданий». Понимание того, что видимое не существует, очищает ум от желания видимого. Полное очищение приводит к высочайшей прекрасной нирване. Без этого понимания изучение глубин писаний будет пустым безрадостным невежеством на многие кальпы. Оставление всех желаний и ограничений ума – шаг на пути к Брахману. Полное оставление называется мокшей или высочайшим освобождением. Если нет желаний, ум быстро успокаивается, как снег тает, если нет холода. Эти желания привязывают нас к телу и делают его тюрьмой. Разбей оковы и освободись, подобно птице из клетки. Желания и ограничения ума бывают двух видов – чистые и нечистые. Нечистые являются причиной рождения, чистые освобождают от рождений. Нечистые желания подобны плотному облаку невежества и эгоизма. По словам мудрых, они приводят к перерождениям. Чистые желания только поддерживают тело и, как говорят мудрые, не вызывают перерождения, как не может прорасти прожаренное зерно. Чистые желания существуют в освобожденных при жизни, не вызывая перерождения, подобно тому, как колесо еще некоторое время вращается, поддерживаемое прошлыми усилиями. Таких великих мудрых, желания которых чисты, называют дживанмуктами, освобожденными при жизни, познавшими все, что должно быть познано, и они не рождаются вновь для бесполезных наслаждений. Слушай, я расскажу тебе, как мудрый Рама достиг освобождения в своей жизни. Зная это, ты освободишься от всякого невежества по поводу старости и смерти. О мудрый Бхарадваджа, слушай рассказ о прекрасной жизни Рамы, и ты сможешь понимать все всегда и обо всем. Вернувшись из обители своего учителя, лотосаокий Рама жил долгое время дома, в царстве своего отца, развлекаясь по-всячески и ничего не опасаясь. Скоро он стал править царством, как сын царя, и страна под его руководством процветала. Однажды в добродетельном уме Рамы возникло желание посетить и увидеть разные святыни, многочисленные храмы и святые ашрамы. С этой мыслью он приблизился к своему отцу, как лебедь подплывает к лотосу, и поклонился ему в ноги. Шри Рама сказал: «О, Отец, я чувствую крайнюю необходимость посетить святые пещеры, обители божеств, леса и храмы. Прошу Тебя, отпусти меня, ибо ранее никто на земле из тех, кто приближался к Тебе с просьбами, не уходил с пустыми руками». Услышав такую замечательную просьбу Рамы, царь посоветовался с мудрым Васиштхой. Благоприятный день, указанный звездами, получив благословение от старших и мудрых, с удивительными украшениями, приносящими удачу, Рама отбыл вместе с двумя своими братьями, группой избранных Васиштхой мудрецов, знающих Писание, и с лучшими принцами, друзьями Рамы. Матери обняли напоследок Раму и его братьев, благословили их, и они, наконец, отбыли из дома для своих странствий по святым местам. Жители города провожали его звуками труб, женщины наслаждались видом Рамы, как пчелы собирают нектар с цветов. Деревенские жители засыпали его горстями риса так, что Рама стал похож на покрытую снегом вершину Гималаев. Он отпустил обратно мудрецов и, слушая приветствия людей вокруг, продолжил путь. Достигнув леса, он бросил назад прощальный взгляд. Постепенно приближаясь к границам царства Кошала, он раздавал милостыню, приносил жертвы, совершал омовение и медитировал, как и положено в таких случаях. В своем путешествии Рама видел разные реки и их берега, святые рощи и храмы, джунгли и обители людей, дальние горы, великие водные просторы. Он посетил луноподобную реку Мандакини, чистую, как голубой лотос Калинди, Сарасвати, Шатарду, Чандрабхага и Иравати, а также Вени, Кришнавени, Нирвитхья, Сараю, Чанманвати, Витаста, Випаша и Бахуда, святые места Прояг, Наймиша, Кармаранья, Гая, Варанаси, Шригири, Кедара и Пушкара, Манаса и другие реки, озера, места для омовений, источники, храмы и океан. Он видел огненные источники, великий храм Индрадьюмны и множество других рек, озер и заливов, святые места Свамикартикея и Шалаграммы, а также 46 храмов Хари и Хара. Он видел различные чудеса, был на побережьях четырех морей, видел заросшие горы Виндия и Мандара и другие горы и равнины. Он посетил многих великих мудрецов, множество прекрасных возвышенных ашрамов, обителей богов и святых брахманов. Так, в компании преданных братьев, Рама посетил множество мест во всех уголках земли. Приветствуемый богами, кинарами, жителями и всем миром, потомок Ракху вернулся домой, как Шива возвращается на Шивалоку после долгого отсутствия. Вальмики сказал: «Жители города украсили Раму цветами и гирляндами, и он вошел в свой прекрасный дворец, как сын Индры, возвратившийся в рай. Войдя, Рама поклонился отцу, Васиштхе, братьям и родственникам, мудрым брахманам и другим старшим. Он с радостью снова и снова обнялся с друзьями, братьями, отцом и брахманами. Здесь, во дворце Дашарадхи, начались разговоры с друзьями, и голос Рамы был сладок, как звуки прекрасной флейты. Целых 8 дней город Айодхья и вся страна радостно праздновали возвращение Рамы домой. Рама проводил время в своем дворце, рассказывая друзьям о различных странах и удивительных обычаях, которые он видел. Рама рано вставал, возносил, как положено, свои утренние молитвы, а затем шел увидеться с отцом, заседающим в зале со своими советниками, подобно Индре. Четверть дня он проводил в компании с Васиштхой и другими мудрецами, внимательно слушая их речи, полные мудрости. Слушаясь указаний отца, он со своей великой армией охотился в лесах, полных кабанов и оленей. Возвращаясь во дворец, он совершал священные омовения и другие ритуалы, как положено, обедал с друзьями и родственниками и отправлялся спать в компании своих лучших друзей. Так Рама с братьями проводили свои дни во дворце своего отца после возвращения из путешествия по святым местам. Так благородный принц проводил свои дни, полные божественного нектара и мудрых мыслей, достойные всяческой похвалы, подобно луне, освещающей путь. Вальмики сказал: Раме уже было почти 16 лет, как и его братьям Шатгукхне и Лакшмане, которые родились чуть позже. Они по-прежнему счастливо жили во дворце своего деда по материнской линии, и царь по-прежнему правил всей страной. Мудрейший царь Дашарадха теперь каждый день советовался со своими министрами по поводу выбора жен для своих сыновей. Возвратившись из путешествия, Рама все время оставался дома. Скоро он начал меняться, худея день ото дня, как вода в озере осенью становится прозрачной, подобно кристаллу. Его юное лицо с большими глазами напоминало бледностью белые лепестки лотоса, на которые опустились пчелы. Он подолгу неподвижно и молчаливо сидел, подперев щеку рукой, подобрав под себя ноги, погруженный в свои мысли. Исхудавший, молчаливый, задумчивый и печальный, он скорее напоминал прекрасную, неподвижную нарисованную фигуру. С отсутствующим лицом, подобным сухому цветку лотоса, он выполнял ежедневные обязанности, уступая настойчивым просьбам обеспокоенных домочадцев. Видя благороднейшего Раму в таком состоянии, его братья тоже пришли в упадок духа. Видя своих сыновей истощенных и в глубокой печали, великий царь вместе со своими царицами весьма обеспокоился. «Что печалит тебя, мой сын?» снова и снова любяще спрашивал царь. Но Рама или ничего не отвечал, или отвечал односложно, сидя у отца на коленях. «Ничто не печалит меня, отец». И лотосаокий Рама опять замолкал. Потом царь Дашарадха спросил о причинах печали Рамы у всезнающего Васиштхи, лучшего из знающих. Мудрец Васиштха, подумав, ответил загадочно: «О царь, есть этому хорошая причина, и нет надобности беспокоиться по этому поводу. Мудрые без причины, но по желанию, могут быть ненадолго в страшной ярости или глубокой печали. Вальмики сказал: «Эти слова божественного мудреца не развеяли сомнения и печали царя, и он некоторое время оставался в молчании. Все царицы в царском дворце с волнением и беспокойством следили за изменениями состояния Рамы. В это время в Айодхью с визитом к царю всех людей прибыл великий мудрец Вишвамитра. Этому мудрому и благодетельному старцу демоны-ракшасы мешали проводить жертвоприношения, безумно потрясая своей силой наводить иллюзии. Он пришел к царю просить защиты для проведения своего ритуала, ибо воистину мудрый не мог закончить жертвоприношение без помех. Блестящий Вишвамитра, непревзойденный в аскетизме, пришел в город Айодхью просить уничтожить этих демонов. Желая скорее увидеть царя, он приказал главному стражу у ворот быстро доложить, что прибыл Каушика, сын Гатхи. Услышав эти слова, взволнованные прибытием высокого гостя, стражники побежали во дворец царя. Прибыв к тронному залу, они доложили царским охранникам у двери о прибытии мудреца Вишвамитры. Главный охранник торопливо сообщил царю: «Ваше Величество, к дверям прибыл величественный святой человек, блистающий, как огромное солнце, с ярко-оранжевыми лучами. Его великолепие наполнило весь дворец. Все, от стяга до коней, людей и оружия, блистает в его отражении, как покрытое позолотой». Как только охранник доложил царю о прибытии мудреца Вишвамитры, царь, услышав охранника, тотчас поднялся со своего золотого трона, и вместе с ним поднялись его министры и придворные. Царь вместе с окружающей его компанией, с Васиштхой и Вамадевой, пошли приветствовать мудреца. Они поспешили туда, где их ждал мудрец, и увидели великого Вишвамитру, прибывшего к воротам. Он поднялся, как солнце над землей, блистающий мудростью, как брахман, и полной энергии, как воин. Он был стар. Его волосы спускались на плечи, подобно вечернему облаку над горой. Он был спокоен и приятен, блистателен, величественен и внушителен, с могучей фигурой, прекрасный и не внушающий страха. Он был мягок и значителен, почтителен и великодушен, уверен и светил внутренним спокойствием и мудростью. Он был весьма стар. Он был дружественен со всеми, безгрешен, с быстрым умом. В руке он держал сосуд для подаяний. Присутствие его безмерной милости, мудрости и сострадания, люди чувствовали себя вкушающими сладчайший нектар. Его тело было украшено священной нитью, брови были огромными и седыми, и весь его вид вызывал бесконечное изумление. Увидя издалека великого мудреца, царь приветствовал его, поклонившись так низко, что драгоценные камни его короны коснулись земли. Мудрец тоже в ответ приветствовал царя земли словами мягкими и сладкими, подобно солнцу, принимающему сотни жертвоприношений в свою честь. Затем все брахманы во главе с Васиштхой уважительно кланялись и приветствовали прибывшего мудреца в соответствии с традицией. Дашаратха сказал: «О великий Садху, мы благословлены твоим лучезарным присутствием, и теперь нас ничего не тревожит, как прикосновение луча солнца благословляет лотосы в пруду. О мудрый, твое присутствие принесло нам бесконечное и неуменьшающееся наслаждение и блаженство. Нам бесконечно повезло, что ты почтил нас своим прибытием. В этот день нас посетила дхарма и бескрайняя удача». С такими и другими подобными словами все дошли до зала заседаний, где царь, принцы и мудрецы заняли свои места. Здесь счастливый царь скромно преподнес свое подношение лучшему из риши, приносящему счастье. Отдав подношение, царь в соответствии с правилами, изложенными в писаниях, обошел вокруг мудреца, выражая ему свое почтение. После царских приветствий мудрец в хорошем расположении духа начал расспрашивать царя о здоровье людей и делах в государстве. Затем мудрец поприветствовал Васиштху, как положено, и с улыбкой расспросил о его здоровье. После этого они некоторое время обменивались приветствиями и вопросами к удовольствию собравшихся в царском дворце. Затем все по очереди обменялись с сияющим мудрецом уважительными приветствиями и вопросами о здоровье. Сидящему мудрецу Вишвамитре омыли с почестями ноги и снова дарили подношения и всячески оказывали почтение. Так, поприветствовав Вишвамитру в соответствии с предписаниями, царь с улыбкой и со сложенными вместе ладонями обратился к нему: «О мудрый, твое прибытие сюда подобно нектару и наполняет меня счастьем, как может быть счастлива иссохшаяся земля, принимая дождь, как счастлив слепой после обретения зрения. Твое прибытие дает такую же радость, как рождение сына женой бездетного, как обретение сокровища во сне. Твое прибытие подобно обретению желанного, приходу любимой и нахождению потерянного богатства. Оно подобно воскрешению умершего волей неба. Добро пожаловать, о великий Муни, мудрейший Брахман! Кто не будет рад жизни в Брахмалоке? Также, о мудрый, я рад твоему прибытию сюда. Скажи мне свое наибольшее желание, которое я могу для тебя исполнить. Ты достоин всевозможного поклонения, о первейший из добродетельных, почтивший меня своим визитом. Ранее известный как Раджа Риши и своей суровой аскезой, достигший прекрасного величайшего состояния Брахма Риши, я поклоняюсь тебе как Богу. Как прекрасно охлаждающее омовение в святых водах Ганги, так в твоем присутствии успокаивается моя душа. Свободный от желаний, страха и гнева, отрешенный и неподвластный болезням, о замечательнейший из брахманов, ты пришел ко мне. Твое присутствие подобно свету луны. Оно освещает и очищает все вокруг, и мои грехи пропадают, о лучший из мудрейших, знающий то, что должно быть познано. Твое прибытие подобно появлению Брахмы, о мудрый. Поистину я облагодетельствован и очищен Твоим появлением. Теперь моя жизнь не прожита зря, ибо сегодня, о Садху, я наслаждаюсь Твоим визитом, наградой за все мои хорошие дела. Как луна отражается в воде, заставляет ее светиться, так и Твое прибытие оказывает мне почет и уважение. О мудрый, мне будет честью исполнить любое Твое желание, с каким бы Ты сюда ни прибыл. Молю, считай его уже исполненным самым лучшим образом. Без сомнений, говори свое желание. Оно будет исполнено, о Каушика. От меня тебе ни в чем нет отказа. Это моя обязанность в соответствии с дхармой. Без колебаний исполнить любую твою волю. Ибо я поклоняюсь тебе как высочайшему божеству. Благородные, известные своими прекрасными качествами великий Муни, был доволен, услышав эти сладкие и приятные на слух речи, сказанные со скромностью, достойной действительно знающего собственную сущность. Вальмики сказал: «Услышав речь льва среди царей, прекрасную и долгую, от которой волосы поднимаются на свои концы, Вишвамитра ответил: «Прекрасная речь, достойная царя этой земли, потомка Вамши, обученного и направляемого самим Васиштхой. Твоя речь мне очень по душе. Ты должен исполнить то, о чем я тебя попрошу, о леопард среди царей, во имя поддержания дхармы. Во время моих благочестивых практик для достижения совершенства ужасные разрушительные демоны мешают моим ритуалам. Каждый раз, когда я совершаю жертвоприношение божествам, ночные демоны разрушают мои жертвоприношения. Во время жертвоприношения демоны-ракшасы забрасывают жертвенное место кусками мяса и кровью. Мои жертвоприношения были осквернены таким образом множество раз, и я устал от этого и, потеряв надежду, покинул это место. О царь, в моем уме нет раздражения, но я не могу проклясть демонов в соответствии с предписаниями. Таковы правила этого великого жертвоприношения. Но теперь, благодаря твоему обещанию, я без проблем достигну цели. Ты должен помочь мне в этом бедствии, и для защиты я пришел к тебе. Отказав в помощи, о лучший из людей, ты навлечешь на себя бесчестие. У тебя есть прекрасный сын, быстрый и могучий, как дикий леопард, герой, подобный великому Индре. Он порвет этих демонов-ракшасов. Отпусти со мной своего сына, о леопард среди царей, превосходного героя Раму, храброго, с волосами цвета, подобным крылу ворона. Под моей освященной защитой он со своими способностями отрежет головы этим демонам, оскорбляющим мое жертвоприношение. От меня он получит бесчетные разнообразные милости и благословения и будет почитаем во всех трех мирах. Ночные демоны не смогут устоять перед лицом Рамы, как лесные звери разбегаются от рассерженного льва. Никто, кроме Рамы, не может устоять в битве с ними, как никто, кроме разозленного льва, не может победить взбешенных слонов. Возгордившиеся своей мощью, эти демоны, под предводительством Кхары и Душаны, стали подобными яду Калакута, злобно сжигающему все в битве, как сама смерть. О лев среди царей! Они не смогут устоять против стрел Рамы, сыпящихся подобно непрерывному ливню, как пыль не может противостоять дождю. О царь! Не позволь отцовской любви отказаться от обещанного. Нет ничего в мире, с чем бы мудрый не согласился расстаться. Я знаю совершенно точно, что эти демоны должны быть уничтожены. У мудрых, подобных нам, не возникает сомнений. Я хорошо знаю лотосаокого Раму с прекрасной душой, как и мудрейший Васиштха и другие мудрецы. Если в твоем уме есть место благочестию, величию и славе, ты должен отдать мне своего любимого сына. Мое жертвоприношение длится 10 ночей, и за это время Рама уничтожит этих демонов, врагов жертвоприношения, которые оскверняют мои ритуалы. Пусть все твои министры во главе с Васиштхой тоже дадут свое согласие, и отпусти со мной Раму. Не теряй времени, о знающий время, и отдай мне Раму. Пусть твой ум не печалится по этому поводу, но пребывает в блаженстве. Даже небольшая услуга в нужный момент сделает многое, тогда как многие деяния в неподходящее время будут бесполезны. Сказав эти слова, благочестивый светлейший Муни Вишвамитра замолчал.